Мышедав открыл глаза, потянулся всем покрытым шрамами щетинистым телом и уселся на задние лапы. То, что ваш достопочтимый принц-консорт пушливо спорил, рассказывал о принце-многовержце и его искалеченных потомках, мне кое-что напомнило. Вы знаете, как впервые поссорились мурчелы, слуги и мы, племя? Это старая история, но, уверен, при дворе ее редко рассказывают. Никто, кроме сквозь забора и одного-двух старых котов, даже не слышали об этой истории. Принц сказал, что не помнит ее содержания. Но мы, воители, считаем своим долгом помнить о таких вещах, — ухмыльнулся Мышедав. Вечно странствуя по дебрям, проходил однажды лесом сам лорд Тенглор, огнелапый, одинокий и бездомный, — начал он нараспев. Много лет назад он вышел в путь, покинув перводомье, и бродил он, постигая и разыскивая что-то в тех пустынях отдаленных под чужими небесами, где от веку наше племя не блуждало, не бывало. Помолчав, Мышедав начал рассказ. Во дни принца Схватингема, во время долгого и славного царствования королевы Махнары, лорд Огнелап охотился на дальних окраинах коренного леса. Он бегал на перегонки с лисой, боролся с могучим медведем, гонял кроликов. Ему не хватало компании себе подобных, но он поклялся, что не вернется ко двору своего отца, покуда Вира Вьюга не будет отомщен. Однажды он увидел соплеменницу, идущую по опушке коренного леса, красавицу, какой и во сне не видел. Пышный хвост теплее лета развивается легонько, и прекраснейшую шкурку шевелит дыхание ветра, ясность искреннего взора, гибкость поступи неслышной, точно дивное видение перед лордом Огнелапом. Цветом красавица была похожа на поле колышащейся пшеницы, нежная и пушистая, как облака над катальными равнинами. «Как зовут тебя, прелестная?» — спросил лорд Огнелап. «Анимон», — ответила пришелица голосом нежным, как ручеек. «А ты кто?» «Неужели ты не знаешь меня?» — удивился первородный. «Я Тенглор Огнелап, сын златоглазый и плесуньи небесный, охотник и путешественник». «Звучит очень мило», — Анимон подняла удивительно тонкую лапку. «Хочешь немного прогуляться со мной?» Долго-долго прогуляли, прыгая, смеясь, играя, первородный огнелапый с анимоною прекрасной. Долго-долго восхищался, восторгался первородный, но потом узнал внезапно об истории ужасной. «Анимон, у тебя много братьев и сестер?» — спросил огнелап. «Нет, я живу у мурчелов. В моем доме больше нет никого из племени». «Странно, потому что я чую запах незнакомого кота, правда, очень слабый. Может, за нами кто-то идет?» И Огнелап, шагая на ярко-красных лапах, оглянулся. «Не думаю», — нежно ответил Анимон. «Кроме меня самого, единственный кот, кого я сегодня видел, — это ты». Лорд Тенглор обернулся в изумлении. «Разве ты не Фела?» — вскричал он. «Как же так? Ты ничуть не похож на кота!» Первородный был ужасно расстроен. «Ну что же», — смутился Анимон, — «наверное, это от того, что со мной сделали мурчелы». Дрогнул Тенглор огнелапый и взглянул тяжелым взором, вдруг понявши злую правду Анимонова рассказа. Анимон свою котовость потерял бесповоротно, вероломно и жестоко обращенный в полуфелу. «Мурчелы!» — взвыл лорд Огнелап. «Предательский род многовержца! Они осквернили племя! Придет день, и я отомщу им!» Сказав так, он убежал в лес, навсегда покинув искалеченного Анимона. так воскликнул Огнелапый. Проклял он верзил коварных, и с тех пор в тени навеки племя Мурчелов прибудет. Пусть сегодня наши слуги нам хозяевами стали. Знайте, истинное племя никогда не покорится. И поэтому, по слову нашего лорда Огнелапа, воители никогда не ходят в тени Мурчелов. Закончив свою историю, Мышедав снова улегся между Абдергашем и сквозь забором. Наступило напряженное молчание. И тут заговорил принц. «Вообще-то мне никогда не нравились эти длинные безволосые существа. Ну и история». Все вздохнули с облегчением, и многие даже поздравили Мышедава с удачным рассказом. Потом были еще песни, загадки, и постепенно даже до крайности возбужденный Шустрик устал настолько, что уснул. Фритти, мысли которого были целиком заняты мягколапкой, огнелапом и красными когтями, постепенно тоже пересек границу страны снов. Пушистый клубок племени погрузился в сон и так провел конец часа прощального танца. Час коротких теней застал путешественников, спускающимися к ограде коренного леса, последнему ряду сосен, елей и осин, отделявшему древний лес от обрыва глубокого ущелья, Хараровой отметины. Здесь принцу и его спутникам предстояло нести караульную службу, остальным же дорога лежала каждому в свою сторону. Несмотря на яркое солнце, погода была прохладной. Стоя возле ограды, они видели перед собой чуть припорошенную снегом равнину, которая тянулась до самого края огромного ущелья. Принц сквозь забор кивнул на прощание воителям, Мышедаву и Абдергашу. «Счастливого пути и приятной пляски, Тан», — сказал он. «Обязательно навести меня сразу же после встречи Танов, прежде чем зря потратишь свои новости на этих придворных лежебок. Помни, что уж я-то высоко ценю твои слова». «Я глубоко благодарен, принц», — серьезно ответил Мышедав. «Приятно знать, что в древнем доме нашего племени еще бьются храбрые сердца». Воитель взглянул на Фритти, Шустрика и Мимолетку, серую кошку, с которой они познакомились в Перводомье. «Этих троих мы с Абдергашем еще немного проводим, пока наши пути не разойдутся, а вам сквозь забор да поможет лорд Тенглор». Мышедав и Абдергаш отошли на почтительное расстояние, дав Фритти, Шустрику и Мимолетке попрощаться с принцем. Здесь, на краю неведомой, но явно опасной территории, Фритти не очень хотелось с ним расставаться. Он знал, что ему будет очень не хватать грубоватого, но добродушного сквозь забора. Он попытался было выразить это вслух, но слова не шли с языка, и хвост с трубой сделал вид, будто снимает колючку с хвоста. А Мимолетка шагнула вперед и поблагодарила сквозь забора за помощь. «Приятной пляски, принц», — добавил Шустрик. «Я видел в Перводомье очень много интересного, и запомни это навсегда. Вы были так добры к нам». «Шуст», — говорит, — «и от моего имени», — тихо сказал хвост с трубой. «Мы вам очень благодарны». «Вот еще глупости!» — засмеялся сквозь забор. «Это я ваш должник, хотя бы за сведения о южных землях. Пусть у вас все будет хорошо, для меня это лучшая награда». Спутники принца подошли поближе и стали шумно прощаться. Когда хвост с трубой и остальные уже отошли на некоторое расстояние, к Фритти вернулся дар речи. Он обернулся и крикнул принцу: «Принц сквозь забор, и вам тоже удачи и счастья!» «Не беспокойся, дружок!» — захохотал охотник. «Я начал охранять эти границы еще до собственного именования. За нас можешь не бояться!» Принц и его отряд повернулись и исчезли на опушке леса. Когда солнце опустилось уже совсем низко, пять котов все еще шли по полого спускающейся равнине. Мышедав, не без помощи Абдергаша, рассказывал о местах, которые им предстояло увидеть. «Если вы хотите перебраться через Харрову отметину, — сказал он, — вам, по правде говоря, лучше идти не вместе с нами, а на север, там есть брод. Но все-таки советую пройти с нами еще немного, чтобы увидеть разгневанный водопад. Он стоит того, чтобы потратить полдня и не так уж сильно вы уклонитесь от вашего пути».